Глава 33. У скалы кайзера Вильгельма. Уже по дороге через эту светлую, солнечную местность рассказ Лео о секретных операциях, выкрашенных в черный цвет лицах, дырах в заборе, выстрелах и взрывах произвел на меня какое-то странное, нереальное впечатление. В Нотвайлере я припарковал машину перед церковью, и мы стали подниматься наверх к замку Вегельнбурн. Лес сиял свежей зеленью, пели птицы, и воздух был пряным после нескольких дождливых дней. Взрывы у американцев? У каких американцев? Что за взрывы? Но у Лео эта ночь, по-видимому, крепко засела в сознании. Пятый мне почему-то не понравился. Он как-то суетился, петлял, то забежит вперед, то отстанет, а то вдруг вынырнет откуда-нибудь сбоку. Он был весь увешан какими-то инструментами, не знаю какими, почему и для чего. Взрывчатку ведь привезли мы. Дорога к Вегельбургу идет довольно круто в гору. Лео не позволила мне нести ее сумку и плащ, и я был этому рад. Она то и дело опережала меня на несколько шагов, а потом ждала. Сначала она шла как заведенная, но постепенно ее походка становилась все легче и свободнее. Она сняла сумку с плеча и несла ее в руке, время от времени закидывая голову назад, так что волосы ее развивались, а когда она, уйдя вперед, поджидала меня, то не останавливалась, а, повернувшись ко мне, шагала задом. В какой-то момент она опять заговорила об операции «Бонфайр». Гниющая полузаросшая поленница напомнила ей постройки на американском объекте, на которые она тогда наткнулась. «Как гаражи, только большие, с косыми стенками, а сверху земля и трава. Потом там были еще какие-то штуковины, не такие высокие и широкие, как гаражи, но тоже с травой наверху. Что это, интересно, могло быть?» Но этот вопрос, похоже, не очень-то занимал ее в ту минуту. Когда я догнал ее и собрался высказать свои предположения по поводу поросших травой гаражей, она тронула меня за локоть и прошептала «Тссс!». На дорожке сидел заяц и смотрел на нас. У скалы кайзера Вильгельма мы устроили привал. В магазине на бензозаправочной станции я купил килограмм яблок Гренни Смит и пару плиток молочного шоколада с цельными орехами. Что вы будете делать во Франции? Франция начиналась за скалой кайзера Вильгельма. Устрою себе отпуск. Я здорово устала за последние недели с тремя детьми, а потом, может, опять найду место ОПР. Сидя на земле, прислонившись спиной к скале, она ела яблоко, с треском откусывая большие куски, и щурилась на солнце. У меня завертелся на языке вопрос, что будет потом, после завершения ее карьеры в качестве ОПР, как она собирается опять налаживать нормальную жизнь? Но зачем отравлять человеку жизнь вопросами, которые он и сам мог бы себе задать, но не хочет? Мне вдруг пришла в голову одна идея. Мы могли бы поехать в Тессин. Мне давно уже пора там кое-кого навестить. А если вы не прочь поработать в качестве ОПР в Тессине, у Тиберга полно связей. Она обгрызла яблоко и отбросила его в сторону. Потом посмотрела на небо, на деревья, сморщила нос. Комса? Она опять щелкнула пальцами. Комса? До замка Флеккенштайн через Хоенбург и Левенбург было недалеко, так что Лео могла не торопиться. А я поспешил обратно в Нотвайлер. Переехал в Вайсенбурге через границу, ответил на вопросы молодого пограничника «Откуда, куда, зачем?» и через час был уже в Флеккенштайне. Лео весело болтала с каким-то молодым французом. Она была так увлечена беседой, что даже не заметила, как я подъехал. Я боялся, что она посмотрит на меня так же, как Ману смотрит на Бригитту, когда играет с другими мальчишками, а она проявляет о нем заботу, вгоняя его в краску стыда. Но Лео встретила меня совершенно естественно. В этот вечер мы не поехали дальше. В отеле «Швальблан» в Нидерштайнбахе Лео в первый раз в жизни попробовала устрицы, и они ей не понравились. Зато ей понравилось шампанское, и после второй бутылки мы чувствовали себя как Бонни и Клайд. Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — известные американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии, герои известного одноименного фильма, 1967 год, режиссер Пен. Выражение «Бонни и Клайд» стало нарицательным для обозначения занимающихся преступной деятельностью любовников. Если бы аптекарский магазин был еще открыт, мы бы наверняка подъехали к нему и, угрожая оружием, потребовали зубную щетку и бритву для меня. В 10 часов я позвонил Бригитте. Она заметила, что я навеселе и что говорю ей не всю правду, и обиделась. Мне было все равно, и я был достаточно трезв, чтобы осознать несправедливость этого безразличия. Пользуясь великодушием Бригитты, я наверстывал упущенное в своей борьбе за независимость, которую ни разу даже не начал за все годы нашего брака с ворчливой, вечно недовольной Кларкин. Когда я перед дверью комнаты Лео прощался с ней и желал спокойной ночи, она поцеловала меня. До Локарно мы добирались 2 дня. Мы петляли, как зайцы, по горным дорогам Вогезов и Юры, переехали с французской стороны на швейцарскую, переночевали в Муртене. По дороге нам попадались такие перевалы, о которых я до того даже не слышал. Глаубен, Бюленпас, Брюникпас, Нуфуненпас. В горах уже так потеплело, что мы в обед расстилали на траве одеяло и устраивали пикник. По дороге Лео говорила обо всем на свете, об учебе, о переводе, о политике, о детях, с которыми возилась в Амурбахе. Ей нравилось упираться ногами в ящик для перчаток, а иногда она даже вывешивала правую ногу за окно. Диапазон музыки, которую она слушала по моему приемнику, был довольно широк, от классики до американских шлягеров, а в Швейцарии он дополнился еще и радиопередачами для работников сельского хозяйства. С 9 до 10 утра читали главы из «Ули Батрака» Готхельфа на местном наречии. Готхельф Иеремия, 1797-1854 годы, швейцарский писатель, писал на немецком языке. Тут мир еще сохранял равновесие. В американских шлягерах он вставал на голову. Мужчины слегка гнусавили, у женщин в голосе слышался металл, а Лео насвистывала мелодии вслед за исполнителями. Она с живым интересом рассматривала сельские пейзажи и города, которые мы проезжали, и в первый, и во второй день она после обеда засыпала на сиденье. Молчание, которое время от времени надолго воцарялось в машине, нас совсем не угнетало. Я думал о своем, иногда что-нибудь спрашивал у Лео: «А когда ты была в больнице, тебе удалось что-нибудь узнать о том, что произошло в ту ночь, и что стало с твоими товарищами?» В порыве солидарности, вызванном общим похмельем, мы в первый день перешли на «ты». «Я много раз пыталась. Ты не представляешь себе, как мне хотелось услышать, что все оказалось ложной тревогой. Но мне никак не удавалось дозвониться до Гизеллера и Бертрама. Когда бы я ни пробовала, а звонить их друзьям я не решалась». Я напомнил ей, что по телевидению сообщалось о 2 погибших. «К тому же ищут только вас 3, хотя в акции участвовало 5 человек. «Нас 3? На одной фотографии я, а вот кто эти 2?» Она раскрыла Нижнемайнский вестник. «Посмотри повнимательнее вот на эту фотографию». Она показала на одного из мужчин. Я съехал на обочину и остановился. «Он мне напоминает Хельмута. Это не он, но чем-то он мне его напоминает. Ты что-нибудь понимаешь?» Она была права, было между ними какое-то отдаленное сходство, или, может, это иллюзия, может, если долго смотреть на фотографии, то любое лицо покажется знакомым. Я вдруг и на 2-й фотографии заметил какие-то знакомые черты. Где-то в горах Юры она спросила меня, не может ли быть так, что Вент погиб в результате какого-нибудь несчастного случая. «Ты боишься, что его и в самом деле мог убить Хельмут?» «Мне трудно представить себе, что кто-то мог убить Рольфа. Враги, как это говорится в таких случаях. Я могу поклясться, что у Рольфа не было врагов. Он был слишком осторожным человеком, чтобы конфликтовать с кем бы то ни было. Он был настолько умен, что ему всегда удавалось как-нибудь отвлечь оппонента, избежать острой ситуации. Я пару раз наблюдала это и в обычной жизни, и в больнице». «Значит, ты считаешь, что это не мог быть несчастный случай?» Я покачал головой. «Его застрелили. Ты не знаешь, откуда Хельмут и Рольф знали друг друга?» «Я была с ними только 1 раз в винном погребе, и там они просто поздоровались друг с другом. Я их не расспрашивала друг о друге. В больнице я рассказала Рольфу о Хельмуте. Рольф был моим лечащим врачом и делал все как положено, вел себя как лечащий врач. То есть не совсем, конечно, но если бы он вел себя иначе, меня бы быстро раскусили. Эберлайн говорила, как же он сказал, о депрессивном налете и о том, что внутри ты жизнерадостная натура. Конечно, я жизнерадостная натура и внутри, и снаружи. Когда мне бывает страшно, я заключаю перемирие со своим страхом и живу с ним какое-то время, но раздавить меня я ему уже не позволю. Страх перед чем? Тебе это, наверное, не знакомо. Не перед чем, просто страх, как, например, жар или озноб, или тошнота. Она посмотрела на меня. Нет, тебе это не знакомо. Мне кажется, Рольф тоже знал этот страх, и не только по своим пациентам и из книг. Он мне очень помог. Он был в тебя влюблен? Она сняла ноги с торпеды и села прямо. Не знаю. Я не верю женщинам, когда они говорят, что не знают, нравятся ли они мужчине. Хотя Лео сидела рядом со мной в джинсах и мужской клетчатой рубахе, но ее голос, ее аромат, даже в ее нервных движениях, которыми она делала свои самокрутки, я чувствовал женщину. И чтобы она не знала, был ли Вент в нее влюблен, она почувствовала, что я ей не верю. Ну хорошо, он был в меня влюблен. Я не хотела себе в этом признаваться. Меня мучили угрызения совести. Он так много для меня сделал, ничего за это не получил, да и не ожидал ничего получить. Ну, конечно, надеялся, что я в него тоже влюблюсь. А Хельмут? Она вопросительно посмотрела на меня. Он в тебя влюблен, поэтому ему нужно знать, где ты. 10 000 марок — это куча денег. Ах! Она покраснела и отвернулась к окну. Это же вполне понятно, когда у тебя была команда. Ты ее вел к определенной цели, а потом всех растерял.